Но вот двери распахнулись, и в комнату вошел Бруховецкий. Одним быстрым взглядом Мазепа окинул и фигуру, и лицо гетмана. Это был человек лет 30 слишком, среднего роста. Лицо его, видимо, было прежде красиво, но теперь излишняя тучность делала все черты его расплывшимися. Голова гетмана была подбрита, черные волосы подстрижены кружком, белые, словно мучные, щеки его были также тщательно выбриты, а небольшие черные усы тонко закручены на польский манер. Видно было, что при нужде это грубое надменное лицо могло принимать самое почтительное, скромное и любезное выражение. Тяжелую, тучную фигуру гетмана облекал парчевый кунтуш, затканный крупными красными цветами, и желтый атласный жупан. Пуговицы его жупана сверкали жемчугом и самоцветами. Пальцы гетмана горели драгоценными перстнями. Во всех движениях его видны были презрительная грубость и спесь низкого человека, вознесенного так неожиданно судьбой. Увидя Мазепу, гетман слегка опешил. Наружность Мазепы, его спокойный, уверенный вид и дорогое убранство произвели на него некоторые впечатления. Он ожидал встретить какого-нибудь робкого просителя относительно мельницы, рощи или какого-нибудь угодья. И вдруг какой-то знатный, неизвестный ему казак, а может и шляхтич. Сообразно с этими мыслями изменилось сразу и выражение лица гетмана. Грубое презрение исчезло с него и заменилось надутой важностью и сознанием своего достоинства. «Ясновельможному гетману и боярину челом до земли», произнес Мазепа, отвешивая низкий поклон. «Кто будешь? Откуда прибыл?» отвечал Бруховецкий важным, но вместе с тем и милостивым тоном, останавливаясь перед ним. «Иван Мазепа, под чашей Черниговский, ротмистр Чигиринский, прибыл к твоей гетманской милости от гетмана Дорошенко». С этими словами Мазепа подал Бруховецкому свою верительную грамоту. На лице Бруховецкого отразилось живейшее изумление. «От Дорошенко?» – произнес он с недоумением, и в глазах его вспыхнул злобный огонек. «А, откуда же это мне, грешному рабу Божьему, такая милость?» – вздохнул он насмешливо. «Одначе рад послушать. Говори же, пане ротмистр, с чем присылается ко мне его милость? Ясновельможный гетман татарский!» Последние слова Бруховецкий произнес с худо скрытою злобой и, опустившись на высокое кресло, обернул к Мазепе лицо, загоревшееся злорадным любопытством. «Ясновельможный гетман правобережный, сведавший от его милости короля нашего Яна Казимира об Андрусовском покое, учиненном между Польшей и Москвой, — заговорил почтительно Мазепа, — и получивший от короля милостивого пана нашего наказ не делать никаких зацепов левобережцам, прислал меня к твоей милости просить о том, чтобы ты, гетмане, отозвал от берегов Днепра свои полки, и чтобы жить нам с тобою по-братерски, мирно и любовно». По лицу Бруховецкого пробежала ядовитая улыбка. «Ха, видно, весело живется пану гетману нашему, что он прислал и ко мне доброго человека», ответил он насмешливо, устремляя на Мазепу выразительный взгляд, как бы говоривший: «Ах, не затем ты, голубь мой, приехал. Воистину, не уявися, что будет. Дорошенко ко мне присылает, чтобы я отозвал свои полки. А не он ли наступал и поныне наступает на наши города?»